Мэри приняла душ, чтобы взбодриться. Обернув голову полотенцем, она ступила на остатки банного коврика, изжеванного псом Гарви. Измочаленная бахрома путалась между пальцами, пока она вытиралась. Облачившись в халат из искусственного шелка, Мэри повернулась к зеркалу. Какую новую морщинку, складочку или другой ужасный изъян обнаружит она на лице этим вечером в довершении депрессии? На первый взгляд потери казались невелики. Но нельзя быть уверенной, невозможно предвосхитить ребячьи злодейства, которые могут разразиться в любой момент и ускорить ее моральный и физический распад. Наложив на лицо возмутительно дорогой увлажняющий крем, Мэри взмолилась о тишине и покое. Покой в ту же секунду нарушил пес Гарви, который буквально надрывался от лая на заднем крыльце, куда был сослан. «Гарви!» — крикнула она из окна ванной. «Заткнись!» Дворняжка до смешного подозрительно реагировала на всякие передвижения во мраке. Мэри порой мерещилась из-за этого, что окрестности кишат сексуальными маньяками. Если бы Гарви лаял только на сексуальных маньяков, был бы толк. Но он облаивал пиццомобиль, фургончик, развозящий пиццу, самолеты, невидимые искусственные спутники, и, как ей казалось, явно страдал галлюцинаторным бредом. Не говоря уже о мании пожирания банных ковриков. Мэри снова рывком распахнула окно. «Гарви, черт возьми, да замолчишь ты, наконец!» Она с треском захлопнула окно и поспешно вышла из ванной. То, что ожидало ее по другую сторону коридора, совсем не вдохновляло, но выхода не было. Она открыла дверь в комнату Эллиота. Та была завалена предметами любой степени негодности вплоть до загнивания. Типичная комната мальчишки. Вот бы запихнуть ее в складную пещеру. Мэри принялась за дело. Разбирала, сбрасывала, расставляла по местам. Сняла с потолка космические корабли, закатила баскетбольный мяч в чулан. Предназначение украденных уличных указателей было ей непонятно. Иногда Мэри казалось, что у Эллиота не все дома. Легко объяснимо, безотцовщина, унылое детство не могли не наложить отпечаток на характер ребенка. Да еще эта дикая склонность каждую свободную минуту шататься с блуждающими чудовищами. И вообще он даже не положительный. Возможно, это пройдет. «Эллиот!» — окликнула она маленького орка. Ответа, естественно, не последовало. «Эллиот!» — завопила Мэри, повышая тем самым артериальное давление и углубляя морщинки вокруг рта. Шаги Эллиота затопали по ступенькам, потом загромыхали в прихожей. Он ворвался в дверной проем и замер на месте во весь свой четырехфутовый рост, чем-то даже любимый и обожаемый, хотя сейчас Мэри так не казалось. С таким недоверием он смотрел на то, что стало с его коллекцией хлама. «Эллиот, ты видишь, на что теперь похожа твоя комната?» «Угу, я не смогу ничего найти. Никаких грязных тарелок, одежда убрана, кровать застелена, стол чистый». «Окей, окей». «Так должна всегда выглядеть комната взрослого мужчины. Зачем? Чтобы мы не чувствовали, что живем в мусорной корзине. По рукам?» «Ладно, по рукам». «Это письмо от твоего отца?» Мэри указала на стол, на знакомый почерк на конверте, который так хорошо знала по бесчисленным кредитным счетам. «Что он пишет?» «Ничего». «Понятно». Она попыталась ненавязчиво сменить тему. «Ты не хочешь перекрасить комнату? А то здесь просто свинарник». «Хочу». «В какой цвет?» «В черный». «Очень остроумно. Это здоровый признак. Я люблю черный. Это мой любимый цвет». «Опять щуришься? Ты снимал очки?» «Нет». «Мэри», — донесся снизу голос властелина преисподней, — «твоя любимая песня». «Ты уверен?» — она высунула голову за дверь. «Твоя песня, мам», — сказал Эллиот. Пойдем!» Из кухни впрямь слышались звуки мелодии, исполняемой ансамблем «Персуэйженс». Мэри начала спускаться по лестнице вслед за Эллиотом, стараясь ступать в такт ритмичной музыки. «Отец не написал, когда собирается навестить вас?» «В день благодарения». «Благодарение? Разве он не знает, что этот день я провожу с вами?» «А в чем и когда он был последовательным?» «Разве что в последних строчках кредитных расписок, на которые извел бездну шариковых ручек, приобретал запчасти для мотоцикла. Представив, как он с ревом проносится где-то в лунном свете, Мэри вздохнула. «Ладно». «В день благодарения она поужинает в кафе-автомате или закажет в китайском ресторанчике индейку, фаршированную гормонами для кожи». Эллиот незаметно удрал, а Гарви начал лаять на приближающуюся машину. Инопланетянин рыбкой нырнул и распластался между рядками овощей, пристроив несколько листьев над самыми выступающими участками тела. «Не бойся», — сказал Помидор, — «это всего лишь пиццомобиль». Не зная, что такое пиццомобиль, инопланетянин счел за благо не высовываться из ботвы. Фургон остановился перед домом. Дверь дома отворилась, и наружу вышел землянин. «Это Эллиот», — сказала зеленая фасоль. «Он здесь живет». Инопланетянин осторожно приподнял голову. Землянин лишь на самую малость превосходил его ростом. У землянина были смехотворно длинные ноги, и живот его не волочился по траве. В элегантной манере некоторых высокоорганизованных жизненных форм, вопреки ожиданию, зрелище не было чересчур отталкивающим. Мальчик пробежал по подъездной аллее и скрылся из вида. «Обогни дом», — советовал Помидор. «Сможешь рассмотреть его, когда он станет возвращаться». «Но собака...» «Собаку привязали», — терпеливо пояснил Помидор. «Она слопала ботики Мэри». Инопланетянин поспешно выбрался из грядки и повернул за угол. Но осветивший двор огни внезапно появившегося пиццомобиля ввергли его в замешательство. Резко повернувшись, он прыгнул к забору и стал карабкаться наверх. Одним из длинных пальцев ноги он случайно надавил щеколду ворот и с ужасом осознал, что его уносит назад, во двор. А землянин был близко и смотрел в его сторону. Быстро прикрыв сердце фонарик, инопланетянин спрыгнул со створки ворот и нырнул в сарайчик для инвентаря, где и затаился в испуге, окутавшись облачком. Он оказался в западне, но в сарайчике лежали инструменты, цапка, подходящее оружие, чтобы постоять за себя. Она напоминала инструменты на корабле. Садоводство везде садоводство. Инопланетянин крепко сжал рукоятку длинными пальцами и приготовился достойно встретить неприятеля. С загнанным в угол межгалактическим ботаником шутки плохи. «Только не проткни ступню», — предупредил Плющ. Он поспешил взять себя в руки. Из сада послышался доступный только ему вскрик апельсинового деревца, с которого земной детеныш сорвал плод. В следующее мгновение плод просвистел в воздухе, угодив прямо в грудь инопланетянина. Маленький древний пришелец опрокинулся навзничь, плюхнувшись на широкий приплюснутый зад, а апельсин, отлетев, покатился по дощатому полу сарайчика. Какое унижение для ботаника его ранга пострадать от спелого цитруса! Он гневно схватил апельсин, взмахнул мощной длинной рукой и швырнул плод в темноту. Землянин испустил крик и умчался прочь.